Алло, я слушаю. Алло, здравствуйте. Не разбудил вас? Здравствуйте, здравствуйте. Нам надо будет увидеться по очень важному делу. Это в ваших интересах. Да ладно. Да. Так, да. Скажите конкретно мне адрес или там, где вам удобно встретиться с нами? Ну, смотри, в принципе, сейчас я собираюсь подъехать к твоей маме и насрать ей на лицо. Ты можешь подъехать туда же и... Ладно, хорошо. Назовите адрес конкретно. Адрес? Адрес назовите. Ты не знаешь, где находится твоя мама, которую я сейчас буду ебать в очко? Адрес скажите конкретно, давайте. Так, адрес конкретно скажите. Адрес записывай. Баранки ебаные, сучоныш, ублюдок, пидорас, гандон, блядь. Хьюстон дал зажигание. Герой клавиатуры, Да, да. Кто еще? Скажи мне. Ну, давай. Скажи мне всю правду. Или ты не мужик? А, так ты же не мужик. Ты же лох. А, ты веришь, что ли, типа? Конечно, Иди нахуй отсюда. Пошел. Пизду, дурак, блядь. Я думал, блядь, с мужиком, с пацаном буду базарить. Да, туда, кажется, звери, блядь. Пошел нахуй отсюда. Стой, дурак, бля. Тихо, бля. Тихо. Стой. Ладно, адрес. Записывай адрес. Записывай, я диктую. Улица Пушкина. Что улица? Чего? Улица Пушкина, я уже слышал, Пушкина. Пушкина, я слышал, Пушкин. Ты что, тебя заклинул на Пушкина, что ли? Баран ебаный. На Пушкина. Слушай, ладно. Хорошо, на Герцена. На Герцена подъезжай. Чего? Куда? На Герцена. Герцена. Ну, родился на улице Герцена. Москвич? Конечно, москвич. Слышь, баран, АЗЛК. Ты москвич, что ли? Ой, бля. Этих москвичей я сколько приебал, блядь, в тюрьме. Ой, а так ты гей? Ублюдок ебаный. Они вам... Ты чепушина? Извини меня, куда деваться? Слушай, а тесака случайно жопу не ебал? Куда деваться, блядь? Куда деваться, блядь? Слышь? Подожди, у тебя там под шкадырём. Куда деваться? Иди нахуй отсюда, блядь. Москвич, еще Пушкина, что там? Да что там? И что дальше? Слышь, смотри, смотри. Иди нахуй отсюда, баран. Да подожди, подъезжай. Чаю вместе попьем. Послушай. Вот, да у тебя по разговору ты как зверь, блядь. Я со зверем чай не пью. Я их ебал просто и заставлял туалет чистить. Дурачок. Иди нахуй отсюда. Ясно тебе? Хорошо. Я пошел, да, пока. Балман. Давай иди пока. Нахуй отсюда. Алло. Алло, короче, позвонил. Завтра можно... Ну, не завтра, уже сегодня можно будет встретить, короче. Уже адрес можно, скажи, да? Пожалуйста. Адрес, да, конечно, записывай. Сегодня уже. Давай, скажи, пожалуйста. Записывай. Давай. Значит... Улица... Ой, ты какая коварная. Улица Пушкина. Давай, записывай. А ты Пушкин? Давай ты конкретно место скажи. Не адрес, просто место скажи, где ребят подъедут. Значит, смотри, пусть ребята подъезжают в... Куда именно? Где? Я же объясняю. Скажи. Пусть ребята подъезжают в район ануса твоей мамаши-шлюхи. Где мы, собственно... А, вон что ты, пидорас. Я же тебе сказал, ты герой клавиатуры, а так на деле ты баран ебаный. Понятно? Что? Как ты меня называешь? Еще раз повтори. Я не смеюсь. Пидорас, блядь, ебаный. Ты не представляешь вообще, что сейчас со мной происходит. Гантон ты ебаный, блядь, понятно? Тихо. Так я готов адрес записывать. Слушай, иди нахуй. Я на мемориале сейчас. Овца ебаная. Если ты не можешь что-то где-то встретиться, я по твоему разговору, я знаю то, что я и тебя выебу, и маму выебу, и твою папу выебу, и твою сестру. Сестра есть у тебя? Кого? Кого? Да, конечно же. Сестра есть. Специально для тебя выращиваю. Сколько у тебя сестер? У меня одна сестра, и ей 19. одна, ну, единственная, ну, она будет у меня на хую прыгать. Извини. Прыгать? Да ладно. Не, не будет. Да как тебе? Не будет. Знаешь почему? Она с чурками не тусуется. В натуре ты дурак. Иди нахуй. Если ты был бы, бля, в натуре, да, в чем-то, из себя стол бы, да, ты бы сейчас, мы с ребятами поговорили, ты мог бы с ними пообщаться. Так. Гандон. А ты сейчас, в данный момент, что ты из себя строишь, дурачок? Я из себя? Я из себя ничего не строю. Успокойся. С чего ты взял, что я что-то строю? У тебя разговор такой смачный, как у девочки, блин. Ты такой ласковый, да, баран? Да, таких тебе нравится, да? Таких ласковых я в течение 8 лет ебал. Понимаешь? В течение 8 лет. Но они против еще попробовать. Понятно тебе? Как тебя зовут вообще? Что такое? Меня зовут... Меня зовут раб шикарных сисек. Чего? Я говорю... У Москвы все, что ли, педики? Так если бы педики... Да? Понимаешь, тут педика просто нереально стать, понимаешь? Просто невозможно. При всем желании, при всем... Вонкой. Короче, обезьянка. Я тебе что-то... Че ты жжешь? Ты достал уже жжать. Вот ты скажи, ты зачем позвонил? Гандон ты, блин. Блин, дурачишься, что ли? Ты меня за дурака принимаешь. Ну, подожди. Ты дурак, как минимум, потому что ты позвонил. Понимаешь, если бы ты не звонил... Потому что я хочу с тобой встретиться. Не я, так мои пацаны... Ты что думаешь, я только тут сижу, это что ли, звоню я просто так? Я тебе конкретно говорю, в Москве адрес, конкретно. Ну, конкретно в Москве, на Петровско-Разумовской. На Петровско-Разумовской. Петровско-Разумовской. А это будет friendly fire. Слушай, это будет friendly fire, понимаешь? Бородатые ребята, ебать бородатого ребята, это не очень хорошо. У меня тоже борода есть, понимаешь? Пошел нахуй, дурак. Я тебе говорю, ты прилип, по этому номеру мы сейчас все равно вычислим тебя. Ты что думаешь, просто так, что ли? Что не говорить? Ты можешь просто дальше жить. Ну, в один прекрасный день жди на днях. Ты что думаешь, вот этот номер просто так, что ли? Я жду на днях. Удалю, что ли, этот номер? Ты что думаешь, этот номер удалю, что ли, баран? Ты, если сам не скажешь, ты просто продлеваешь свою смерть. Так что жди, потом я тебе лично в глаза посмотрю и скажу. Угу. Хорошо, да, договорились, кого давай. Ты, где давай, ты давай, и как? Понятно? Да, все, пошел нахуй, чмо ебаное. Давай, жди. Жди, баран. Да, чмошник, давай. Пошел нахуй, да. Пидорас ебаный. Твой отец. Клянусь, я твои эти слова напомню. Эти твои вот, клянусь, я эти слова твои напомню. Ясно? Или вот тогда не умоляй, не проси. Ты понял ты меня? Понял ты меня или нет? Я тебя спрашиваю. Я тебя совершенно не понял. Кто ты, что ты говоришь? Вот и все. Я тебе говорю, клянусь, я тебе вот эти слова напомню. Гандон ебаный. Только не проси пощады, сука. Не поможет. Жди. Давай, этот номер у меня остался. Удачи. До встречи, короче. Понял ты меня? Ты меня понял? Слышь, баран, ты слышишь меня или нет? Ты что, там полицию, что ли, набираешь? Да. Чего? Я слышу. Полицию, что ли, там набираешь, сука? А? Так что жди, давай. Да, хорошо, давай.